подписал распоряжение о масштабном выделении нового жилья для остро нуждающихся сотрудников СВР. Но даже его подписи оказалось мало. Такие уж порядки начинали действовать в стране. Дело отладилось с приходом на работу в СВР моего заместителя, генерал-лейтенанта Гореловского. В 1997 году ему было присвоено звание генерал-полковника. Иван Иванович казался просто незаменимым руководителем хозяйственно-финансовой структуры разведки. Методично, нисколько не выпячиваясь, он делал все для закрепления кадров. Впервые в истории разведки ее сотрудники реально получили такое большое количество квартир, в том числе за счет организации собственного строительства, начали отдыхать семьями в приобретенных СВР здравницах, улучшилось медицинское обслуживание, увеличились оклады. В результате можно считать, что СВР не проиграла по сравнению с ПГУ, а также другими службами в социально-бытовом плане после раздела КГБ. Новые подходы. Мысли вслух. Какой линии следует придерживаться СВР? Это был непростой вопрос. То, что разведка должна сохраниться как важнейший государственный механизм, не вызывало никаких сомнений. Тем более, что никто этот механизм не демонтировал в других странах. В ноябре 1991 года, уже будучи директором Центральной службы разведки, выехал в США, где принял участие в семинаре американо-советской рабочей группы по проблемам будущей безопасности. С американской стороны во встрече участвовали ряд руководителей Госдепартамента, заместитель министра обороны Вулфовиц, заместитель председателя комитета начальников штабов генерал Шаликашвили, некоторые высшие представители Совета национальной безопасности и, что было самым важным для меня, Фриц Эрмарц, председатель Национального совета разведки ЦРУ. Директор ЦРУ предпочел на том этапе со мной не встречаться. Это воспринималось как определенный сигнал. Выступая на встрече, я сказал, что существует большое поле совпадающих интересов для разведок двух стран в противодействии международному терроризму, наркобизнесу, организованной преступности. Остановился на конкретных способах такого сотрудничества. Обмен развединформацией, разработка и осуществление совместных мероприятий по предотвращению или розыску и задержанию исполнителей преступных акций, взаимодействие в пресечении распространения ядерного, химического и биологического ОМУ, а также незаконной торговли оружием. Сказал о правилах поведения, среди которых назвал отказ от методов насилия, похищение отдельных лиц, принуждение к сотрудничеству, психотропных препаратов. Меня внимательно выслушали, но никакого конкретного ответа на свои предложения ни от кого тогда я не услышал. Таково было начало новых отношений между разведслужбами бывших противников в холодной войне. Прямо скажу, начало не обнадеживающее. Однако мы не могли поддаваться настроению, эмоциям, ведь это было только начало. Вместе с тем понимали, что в любом случае российская разведка не должна быть тормозом на пути к демократизации внутри страны и российской внешней политики. Но для того, чтобы действительно скрепить коллектив СВР с новой эпохой, которая, несомненно, началась после окончания холодной войны, нужно было честно и прямо ответить на ряд основополагающих вопросов.